Глава 9. Вот и познакомились. Беда подкралась незаметно, улучив момент, когда я осталась в нашем импровизированном закутке одна. Проснувшись утром, Йен поцеловал меня в кончик носа и сообщил, что пора вставать, на что я спросонья обозвала его надоедливым будильником и потребовала дать мне досмотреть сон. Мужчина усмехнулся, но спорить не стал. Коснулся губами виска и, велев досматривать сон побыстрее, ушел к ребятам, которые, судя по приглушенным голосам, давно бодрствовали. Я же осталась в одиночестве на теплой лежанке, хранящей запах моего тамана. Хотелось продлить пробуждение, насладившись им хоть раз за время нашего похода. Всего несколько лишних минут, чуть-чуть расслабиться, чувствуя себя счастливой, потянуться, понежиться, пусть на жесткой, но все же постели, и, кутаясь в стеганое одеяло, выплыть, наконец, из плена сладкой дремы. Мечта! Каково же было мое разочарование, когда эту самую мечту жестоко разрушил болезненный укус огромного паука. Взвизгнув не хуже Тинары, я скинула с плеч жуткое насекомое и, шарахнувшись в сторону, принялась шарить рукой по полу, ища в полумраке пещеры, чуть подсвеченные зеленым налетом, свои вещи. Спала я практически голая. На то, чтобы натянуть снятую вчера одежду, у меня просто не осталось ночью сил. Да и близость тамана вкупе с одеялом согревали не хуже печки. Сейчас же кожу окатило неприятным холодом, правда, тряслась я вовсе не от него. Серебристый паук размером с мой кулак сидел на подголовнике лежанки и, шевеля передними лапками, смотрел на меня. Внимательно так смотрел, всеми шестью красными глазами. Мне же показалось, что времени с момента крика до того, как в наше с Йеном любовное гнездышко ворвались три вооруженных до зубов норда, полностью собранная Ивана и заспанная, но воинственно настроенная Тинка, прошло непозволительно много. «Что?» – выдохнул рыжий, схватив меня за плечо. «Паук!» – запинаясь, сказала я, показав на лежанку. Принялась торопливо натягивать рубаху, чтобы прикрыть наготу. Получалось плохо. Дрожащие руки отказывались попадать в рукава. Шнуровка не желала завязываться, а косые взгляды мужчин только больше нервировали. Укусившая меня тварь была куда более расторопной, чем ее жертва. Пользуясь суматохой, гадкое насекомое сделало ноги, сбежав в неизвестном направлении. И доказать, что она вообще мне не приснилась, было сложно. «Точно паук», — хмуря светлые брови, уточнил Эрикер. И, не выдержав моих мучений, сам зашнуровал мне доходящую до середины бедра рубашку. Причем зашнуровывал под горлышко, еще и бантик завязал. Видать, чтобы не смущало народ неприкрытыми частями тела. А потом, подняв с пола штаны, которые я с перепуга не смогла найти, сунул их мне в руки и сказал: «Не водятся здесь пауки, Лера, слишком далеко от поверхности». И он запнулся, брови сдвинулись сильнее, глаза нехорошо так прищурились, а губы сжались. «Что?» – напряглась не только я, но и все присутствующие. «Он серенький такой был, да? Крупный?» – спросил Рик, трогая пальцами мой лоб, виски и поворачивая лицо, словно проверяя подвижность шеи. Стало страшно. Куда страшнее, чем когда увидела насекомое. «Да», – голос мой осип, в горле пересохло. «И что это значит?» – притянув меня к себе, спросил Таман. «Очень вовремя, кстати, ибо колени начали подгибаться. И страх тому виной был, или еще что-то, я не знала». «А ничего хорошего!» – почему-то зло рявкнул блондин. Потом смерил меня мрачным взглядом и, посмотрев на Йена, проговорил: «Оставьте нас с Элерой одних и принесите мою походную сумку. Если это то, о чем я думаю, времени немного. Надо ввести противоядие». Народ как ветром сдуло. Видимо, всем коллективом, включая Еву, за сумкой побежали. Только мой рыжий медведь задержался, обнимая меня здоровой рукой. И, вглядываясь в лицо Эрикера, он тихо спросил: «Справишься? Или лучше Скилла позвать?» «Нет», – отрицательно качнул белокурой головой Норд. «Скиллу этот яд не по зубам. Илиса можем потерять. И я справлюсь, если не будешь висеть над душой, Ри». Уголок мужских губ нервно дернулся, а серые глаза странно сверкнули в полумраке. «Уйди, Йен, ты отвлекаешь. Я серьезно. И пришли мне Рила. Понадобится больше света». Рыжий не шелохнулся. И я, сама не зная почему, прошептала: «Иди, хороший мой. Все будет нормально». Солгала, конечно, хоть и надеялась на лучшее. Таман же, с силой сжав меня напоследок, вышел. А спустя пару секунд, вслед за Иваной, которая принесла сумку Рика, за перегородку залетел золотистый элементаль. И вокруг сразу стало светло, как в маленькой комнате с большой люстрой. «Ну ты!» – брюнетка выразительно посмотрела на меня, прежде чем тоже уйти. «Ты просто кладезь проблем, Ильва!» сказала и удалилась, а мы с железным дровосеком остались наедине. Я невольно сползла по стеночке вниз, сев прямо на пол, и в голове тревожным набатом застучали полученные ранее предупреждения. «Не доверяй Эрикеру, не доверяй! Приступим!» Выудив из недр своей сумки тонкий шприц с длинной иглой, Норд повернулся ко мне и, присев рядом на корточки, сказал: «Снимай рубашку, Элера, или просто приспусти ее». «Снимать? Но откуда ты?» Я хотела спросить, как он узнал, что меня укусили в плечо, но слова застряли в горле. Щурясь от яркого света, я смотрела на лицо фирского посланника, за спиной которого, словно лампочка в пыточной, сиял крайне виноватый светлячок. И вот это выражение его мордашки, стеклянный шприц и нависший надо мной Норд заставили меня тихо пискнуть и сжаться еще сильнее. Хотелось закричать, позвать на помощь и оттолкнуть руку серокожего великана с мотором вместо сердца. Но тело меня не слушалось, конечности онемели, и все, что я могла, это просто смотреть на своего лекаря. Или убийцу. «Киркрау обычно предпочитают впиваться в шею», без слов поняв мой вопрос, сказал Норд. И, дернув шнуровку, которую сам недавно завязал, обнажил именно то плечо, к которому приложился паук. «Все же знает. А ты, Элера, еще и держалась за больное место, когда к Таману прижималась», — насмешливо добавил он, опровергая мои подозрения. «Рил, посвети!» — приказал элементалю таким тоном, что я вздрогнула. «Хватит трястись, маленький нефилин!» — прошептал, склонившись ко мне. Тонкая игла, вполне обычного для местных лекарей шприца, вошла в мою кожу, точно в месте укуса. «Хотел бы тебя убить, сделал бы это проще и так, чтобы на меня никто не подумал», успокоил Рик. «А я хочу, чтобы ты жила, причем в этом мире и вместе с Йеном», совершенно серьезно проговорил он. «И я хочу», пробормотала едва слышно, когда мужчина ввел мне противоядие. «Но почему укол именно в ранку? Не проще ли было в вену, чтобы сразу в кровь попало?» «Не проще», ответил блондин, убирая лекарский инструмент в футляр. «Не спрашивай лишнего, девочка, просто прими как данность. Так надо». «Надо для чего?» поправляя рубаху, спросила я. «В первую очередь для тебя, а во вторую» — прищурилась, машинально сжимая и разжимая пальцы, к которым стремительно возвращалась чувствительность. То ли противоядие действовало с бешеной скоростью, то ли яд имел какой-то на диво кратковременный эффект. «Хм, и к чему тогда укол?» «Много для кого, Лер. Не пытайся выведать больше, чем тебе положено знать», — загадочно улыбнулся этот интриган. «Полезная информация позволила бы не совершать глупостей», — не сдавалась я. Эрикер снова присел на корточки рядом со мной, внимательно посмотрел мне в глаза и тихо ответил: «Просто доверься мне, Элера, и я постараюсь сделать так, чтобы ты вернулась в Стортхэм вместе со своим Таманом. Я, а не тот, кто загнал тебя в эти подземелья». «С чего вдруг такая забота обо мне?» – недоверчиво спросила его, сжимая пальцами ворот незашнурованной рубашки. «О тебе, о Йене, о Таше и обо всех Нортах вместе взятых». Подав мне руку, блондин поднялся, утянув меня за собой. «Стоишь на ногах? Крепко! Не озирайся так, сбежал паук. Они больше одного раза не кусают», — обрадовал мужчина. «Штаны сама наденешь или помочь?» — хитро улыбнувшись, предложил он. Я резко отдернула ладонь и, покраснев, пробормотала: «Сама справлюсь». Спорить Рик не стал. Пожал плечами, взял сумку и ушел за перегородку. А вместо него ко мне тут же присоединилась растрепанная Тинара, которая, нагло вытолкав обратно шагнувшего было к нам Йена, с волнением спросила: «Ну как?» «Жить буду», — ответила я, но секунду спустя неуверенно добавила: «Наверное». «Будешь-будешь», — крикнул из-за каменной ширмы Эрикер, причем долго и счастливо. «Ну, слава Римхольту!» — с облегчением выдохнула сестра и, спохватившись, принялась помогать мне с одеждой. Странный разговор с Эрикером никак не шел из головы. Он просил доверять ему и обещал помочь в осуществлении моего самого заветного желания. Алин, которая уже пару раз выручала нас в подземельях, напротив, требовала держаться от него подальше. Того же хотели и 3Г, отправлявшие электронные письма на навигатор. И как мне быть, я, если честно, не знала. Рик ни разу не подвел нас, выполняя роль проводника, защитника, а теперь вот еще и лекаря, в арсенале которого оказалось противоядие от укусов Киркрау. Спас меня, хотя мог просто промолчать про лекарства, да и про паука не говорить, раз его все равно никто не видел. Или и правда подстроил бы мне несчастный случай в пещерах, а не устраивал показательное лечение, выгнав всех из импровизированного медпункта. хороший поступок, положительный. Но Химеру воскресший Норт настораживал. Почему? Уж не потому ли, что и сама она была полна секретов? Эта ее работа наемницы по-прежнему оставалась загадкой. То ли было такое, то ли нет. Рик настаивал, что было. Лин отнекивалась, а мы так и не узнали правду. Одним словом, железный дровосек и девушка-хамелеон друг друга стоили. И каждый из них был весьма загадочной личностью, тщательно хранившей свои тайны. Нам же оставалось выбрать, кому доверять. И доверять ли кому-нибудь вообще? Больше оставаться в одиночестве мне не хотелось ни на минуту. Поэтому, пока собиралась, я то Керсов снаряжаясь помогала, то еще что-то, и, опасаясь пауков, старалась как можно дальше держаться от стен. Тем удивительнее было получить на навигатор приказ немедленно прижаться к одной из них. Растерянно моргнув, я выполнила то, что требовали от объекта Нефилин-27. А в следующую секунду откуда-то сверху послышался странный треск, и я, не думая больше ни о чем, заорала «К стене!» Послушались, как ни странно, даже керсы, видимо, от неожиданности. И только Эрикер, тушивший костер посреди пещеры, не двинулся с места. Он резко вскинул голову и посмотрел наверх, откуда с грохотом посыпались куски каменных плит. Дальнейшее происходило, как в замедленной съемке. Мужчина рванул на себе рубаху, обнажая грудь, и из круглого черного камня на его медальоне начала стремительно расползаться тьма. Она окутывала Норда туманными лентами, извивалась и разрасталась, поглощая его фигуру. В то время как камни падали, разбивались, разлетались, но не касались Рика. Словно вокруг него было какое-то невидимое защитное поле, которое не пробивали обломки. Мы же все стояли, прижавшись к стенам, и завороженно наблюдали за происходящим. Огромные куски породы с грохотом сыпались на пол, поднимая вверх клубы пыли. Но, к счастью, до нас осколки почти не долетали. Весь обвал был сосредоточен на середине пещеры, захватом противоположного от меня края. Если бы народ не разбежался, зашибло бы многих. Когда все закончилось и вокруг воцарилась гнетущая тишина, на груду искореженных плит ступила черная фигура, за которой словно плащ развивался туманный шлейф. «Как это возможно?» – нарушила молчание я со смесью восхищения, изумления и ужаса, глядя на Эрикера. «Я – Нарга», – представилась тьма, постепенно сползая с лица и тела напарника и собираясь в сотканный из тумана шар. Этот странный элементаль мало походил на солнышко, скорее на сгусток черного дыма, от которого будто щупальца расходились тонкие извилистые струйки. И так уж вышло, что кроме управления тьмой у меня есть способности к телекинезу Элера, сообщил дух Рика, с понимающей усмешкой глядя на меня. В то время как сам Норт, бледной статуей, стоял позади него и молчал, тяжело дыша. Видать, отбивание камней стоило блондину немалых усилий. Или все дело было в Нарго? Не зря ведь железный дровосек без важной причины старался не превращаться в черного властелина. «А раньше таких способностей у тебя не было», – задумчиво сказал Керсай, отлепляясь от стены и выпуская из объятий Тинару, которую прижимал к скале, прикрывая собой от камнепада. Девчонка испуганно таращила глаза, рассматривая Эрикера и живую тьму, которая начала медленно втягиваться в серебристый медальон. Черная мордочка подмигнула нам напоследок и скрылась в механическом сердце своего напарника. Выдохнул он, так-то лучше, и, обведя нас всех взглядом, пояснил. Фирсы немного подкорректировали и моего элементаля. Поддержание его в силе требует больших энергозатрат, поэтому он почти всегда находится здесь. Мужская ладонь коснулась металлической бляхи на голой груди и лишь при крайней необходимости выходит из моего тела. «Вы оба изменились», — сказал Йен, подходя ко мне. «Ты нас всех спасла, маленькая, откуда узнала?» Я протянула ему навигатор с открытым текстовым сообщением и перевела его на язык Лефери. Обсуждать тот факт, что сообщение адресовалось только мне, а остальные, судя по всему, должны были погибнуть под обвалом, не хотелось. Кер, которого я не стала отвлекать, когда пришло письмо, сейчас с мрачным интересом любовался на незнакомые ему буквы и молчал. Йен же, напротив, высказал мнение, что лучше всем держаться поближе друг к другу, по пути к следующему каменному ориентиру. На что Рик сказал «Хватит, дальше поедем на платформах, так безопасней». Он еще раз вгляделся в зияющую черноту потолка и, криво усмехнувшись, запахнул куртку, прикрывая тем самым рваную рубаху. «Но ты ведь сам говорил, что остановок в нужных местах нет», — напомнила ему я. «Поедем до конечной», — решительно заявил блондин. «Но это может навредить Ташу», – пробормотала я неуверенно и вопросительно посмотрела на Тамана. «Ташу уже ничто не навредит», – вздохнул блондин, подходя к нам. «С этого момента поподробнее», – потребовала Иванна, сдвинув на переносице черные брови. «Что ты знаешь о моем брате, Рик? И прекращай уже врать и отмалчиваться. Нас всех чуть не убили. Тут. Хватит играть не сознанку. Где Таш?» Там, где на Элериной карте мигает красная точка. Прямо глядя в глаза брюнетки, ровным голосом ответил мужчина. «А может и не там. Я не знаю. Его похитили не фирсы, а управляемая Орна. И куда именно она затащила твоего брата, Ева, мне неизвестно. Но играть и дальше по правилам того, кто решил убавить количество игроков, я не намерен. А ты?» Лефа какое-то время молчала, прожигая черными, как ночь, глазами собеседника. Потом кивнула и, развернувшись к нам, потребовала. «Теперь ты, Ильва и Лера, или как там тебя на самом деле звать? Может, уже объяснишь, что тут происходит и почему предупреждение об опасности прислали только тебе? У спасательной миссии есть двойное дно?» «Иванна», — мягко начал Йен, но девушка, резко вскинув руку, рявкнула. «Помолчи!» И снова уставилась на меня, как и все остальные, включая бледную, как мел, Тину и откровенно зевающую Надью. А я просто не знала, что ответить. Норды были в курсе моей тайны. Эрикер, назвавший меня во время лечения нефилином, тоже, значит, прекрасно знал, кому его приставили фирсы. Вивьера либо догадалась, либо подслушала, либо просто была равнодушна к данной теме. А вот Тинара, напротив, смотрела на меня широко раскрытыми глазами. И у меня язык не поворачивался признаться, что я не ее сестра, а тестируемый образец под порядковым номером 27. Фирсы прислали в Стортхэм зеркало. Вместо меня заговорил Илис, и Ивана, вопреки ожиданиям, затыкать его не стала. Только посмотрела косо и тут же, поджав губы, отвела взгляд. Оно попало к Ильве, которую Йен, как свою будущую жену, нарек Лерой. Ну, а мы все зовем и Лерой, как нечто среднее между прошлым и будущим, ее именами. Так вот, через зеркало нам и было предложено отправиться в Итирово подземелье, чтобы найти и вернуть домой Таша. И Лере же в этом походе выпала роль навигатора, потому что она немного знает древний язык. «Какой еще язык?» – уточнила Ева. «С родины фирсов», – не моргнув глазом, соврал красноволосый Норд. «Ну ты заливаешь, брат!» – восхищенно присвистнул Скилл. Но, к счастью, кроме Нордов и меня, его никто не слышал. Даже Надья ничего не смогла прочесть по губам, ибо вылезать из-под рубахи на плечный элементаль не стал. «И откуда эта Брэмова тень его знает?» – недоверчиво поинтересовалась брюнетка, переводя взгляд с Илиса на меня и обратно. «В монастыре учить начала, когда жила там неделю до совершеннолетия. Все так же спокойно продолжал сочинять Илис». «А меня научишь?» – шепотом попросила Тина. Но Ивана на нее шикнула, и малышка, потупившись, замолчала. «Ладно, пусть так», – наконец сдалась брюнетка. «Допустим, я верю, что Ильву после потери памяти перемкнула, и она стала полезной и способной Лефой, на которую положили глаз фирсы. Но кто мне объяснит, почему они пытались нас всех так ненавязчиво устранить, сохранив жизнь именно ей?» – возмущенно воскликнула она, ткнув в меня пальцем. «Так ты же сама сказала, что глаз положили», – невозмутимо отозвался красноволосый Норд под тихий ржач Скилла. «Илис!» Разъяренной кошкой зашипела Иванна. «Да, красавица!» Вздернув темную бровь, проговорил самый идеальный Норд из всей общины меченых. А Ева как-то вдруг растерялась, покраснела и, махнув на нас рукой, пошла к керсам. «Вы идти собираетесь или как?» бросила она на ходу. «Достали эти развалины! Договорим в более безопасном месте!» сказала так, чтоб все слышали и не расслаблялись. Задерживаться в полуразрушенной пещере мы и правда не стали. Эрикер, как обычно, возглавил нашу группу, на этот раз показывая дорогу к метро. А мы с Тинарой ехали верхом на рыже и молчали, каждая думая о своем. Ровно до тех пор, пока малышка не спросила: «А как там в другом мире было?» Я оцепенела. Мысли хаотично заметались в голове. Руки, обнимавшие сидящую впереди сестру за талию, дрогнули. Неужели не по годам сообразительная малявка все-таки вычислила подмену? И что ей ответить, чтобы усыпить бдительность? А главное, надо ли эту бдительность усыплять? Ведь ложь способна разрушить любые отношения. «Иль, ты меня слышишь?» – обернулась блондинка, пытаясь через плечо взглянуть на меня. «Расскажи мне про другой мир!» – потребовала она куда настойчивее, чем в первый раз. «Откуда же мне знать?» Голос дрогнул, выдав волнение. «А кому еще знать, если не тебе?» Вздернула точенную бровь сестренка. «Да не бледнеет ты так!» Хитро усмехнулась она. «Все я понимаю!» «И что ты понимаешь?» – сглотнув, уточнила я. «Ты очень изменилась, когда потеряла память. Очень-очень. Сейчас ты напоминаешь мне нашу маму, а не безропотную отцовскую тень». «Брэд использовал на мне чашу Атавии», – проговорила я, хотя так и хотелось сказать на Ильве. «Да я не спорю, что использовал», – грустно вздохнула Тина. «Но ты все равно сильно изменилась». «Тебя это пугает?» – осторожно поинтересовалась я, продолжая пребывать в диком напряжении, от которого начинала сводить пальцы и ломить плечи. «Нет». Девчонка снова глянула через плечо и улыбнулась. «Мне это нравится. Сначала я думала, что ты все та же, холодная, безвольная кукла, которую обожает отец, что тебе все равно, отдадут меня в жены Дану или нет. И если так будет правильно, то ты сама меня за ручку отведешь к этому престарелому извращенцу». Но затем поняла, что даже такая ты все равно самое родное существо для меня в этом мире. И попыталась тебя спасти от козни тети Греты. Лефа вздохнула и начала перебирать пальчиками свою длинную светлую косу. А потом я узнала тебя настоящую. Жаль, что у нас было так мало времени познакомиться поближе. Но даже того, что было, мне хватило, чтобы понять, ты не совсем моя сестра. Тинара, я... Погоди, оборвала блондинка. Дай мне договорить. Так вот, о чем я? О сестре, ага. Девчонка издала сдавленный смешок, и стало понятно, что нервничаю тут не только я. Прежняя Ильва меня по-своему любила, но не так, как ты. И прежняя Ильва ни за что бы не переехала к меченым уродам в Стортхэм, и уж тем более не собралась бы замуж за одного из них. Лучше в дом Вивьеры, чем к Нордам. Нас так воспитал Брэдриль, и с этим отношением к горной общине мы жили долгие годы, пока ты, Иль, не потеряла память и... не приобрела новую, ту, благодаря которой тебе известен древний язык фирсов, а также умение работать с их странными игрушками. Думаю, и Ивана, и Надья, и остальные давно уже поняли, что ты не совсем Лефа. А кто же? Голос осип, став похожим на шепот. Демоница? Спросила и сама себя мысленно отругала. Зачем наводить сестренку на такие идеи? Вдруг у нее своя версия, которая гораздо лучше варианта с одержимостью. Ну? Тина замялась. «Может, и демоница, конечно. Но мне приятнее думать, что ты переселенка из того мира, обитателей которого показывало фирское зеркало. Хотя, может, они и есть демоны?» Она пытливо посмотрела на меня. «Да какие они демоны?» – скривилась я в ответ. «Те же Лефари, только с другой формой ушей и цветом кожи». «Так я угадала!» Хитро щурясь, полюбопытствовал этот блондинистый уникум. «Наблюдательная, предприимчивая, неглупая. С таким набором характеристик далеко пойдет девочка». Если мне, конечно, удастся уберечь ее от судьбы постельной игрушки Дана. Угадала. Признание далось тяжело, но я все же произнесла его. Потому что уход от ответа мог вызвать еще больше подозрений. А рыть своими руками пропасть в наших с сестрой отношениях я не хотела. Я не совсем Ильва Ирс, малышка. Как и не совсем Илера Бродская. Тебе не стоит меня пугаться, поверь. Да разве же я пугалась? Искренне возмутилась блондинка. Наоборот, мне интересно. «Как живут в другом мире? Какой он вообще? Расскажешь?» Жажда познаний, горевшая в ее глазах, пугала уже меня. Судя по всему, на следующем привале я стану жертвой допроса с пристрастием, и это невинное с виду создание не погнушается никакими методами, дабы получить желанную информацию. Тина, Тина, юный деспот. Но как же все-таки легко на душе, что она меня не боится и что не пытается отдалиться. «Расскажу, малышка. Обязательно расскажу, но позже и без свидетелей». Вздохнув, я сдалась на милость победителя. «Ловлю на слове». Немного разочарованно пробурчала девушка и, расслабившись, откинулась на меня, как на спинку кресла. Вот же зараза. Но вместо того, чтобы потребовать от сестры сесть прямо, я покрепче обняла ее, уткнувшись носом в шею девчонки, а потом тихо спросила. «И тебя не смущает, что приходится жить со мной среди меченых уродов?» «Не-а». Беззаботно ответила она. «Поначалу было немного дико. Все же я, правда, думала, что они монстры. А потом, когда узнала нордов поближе, поняла, что нет, такие же лефери, как и мы, только с внешними изъянами. Отец лгал нам, говоря, что они чудовища». Из груди ее вырвался печальный вздох. Что неудивительно, ведь он сам был чудовищем. Почти на грани слышимости прошептала Тинара. Мы немного помолчали, а потом я, желая разрядить обстановку, спросила. «А как тебе Эйдар? Нравится?» За что была удостоена яростного взгляда и возмущенного сопения после поспешного «нет», слишком категоричного, чтобы быть правдивым. Губы сами растянулись в улыбке. Девочки во всех мирах одинаковы, как и их девичьи тайны. И частью жизни этой конкретной девочки мне очень хотелось быть. Уж не знаю, что тому виной. эхо чужой души, обитавшее ранее в моем теле, или невостребованная жажда материнства, перекинувшаяся на Тинару. Но я очень привязалась к малышке и ради ее счастья была готова практически на все. Мы уже почти вышли к месту, где проходила линия Итирова метро, как вдруг услышали голоса. Вернее, услышал их Эрикер, который замер на полушаге и, подняв руку, приказал остановиться остальным. Потом чуть прошел вперед, прислушиваясь, привычно повел носом, словно и правда мог учуять чужой запах на расстоянии. Затем обернулся к нам и жестами приказал сворачивать с первоначально выбранного пути. А голоса становились все громче, и теперь их слышали даже мы с Синарой. «Кто это?» – испуганно прошептала сестра, прижимаясь ко мне сильнее. «Фирсы?» «Не думаю», – так же тихо отозвалась я, хоть и не знала наверняка, кто именно пожаловал в подземелье. Спросить же было не у кого. Йен замыкал группу вместе с идущими рядом с ним Миртом, а ближе всего к нам находилась Ивана и Илис. Оба были хмурыми и сосредоточенными. Отвлекать их глупыми вопросами не хотелось. Да и откуда им знать, что там за народ на нижнем уровне подземелья появился? Впрочем, учитывая недавние события, вариантов было не так и много. Либо Дан со товарищами, либо норды, доставленные подозрительно услужливыми фирсами к нам под нос, либо 3G. Собственной персоной. Последняя версия показалась мне почему-то наиболее интригующей. Эрикер знал подземелье настолько хорошо, что я, не будь голова занята другим, снова начала бы подозревать его во всех страшных грехах. Однако сейчас было не до этого. Шли быстро и молча, цепочкой, нога в ногу. Даже керсы старались попадать в шаг друг друга. Пещера, другая, непривычно темный тоннель, почти лишенный бледно-зеленой росписи. Поворот. Еще один и слишком гладкая серая стена впереди, диссонирующая с каменными складками пещер, а на ней едва мерцающий символ в виде треугольника, вписанного в круг. Ох, испуганно выдохнула Мина, когда Мирт с Йеном поравнялись с нами. «Каюк нашей магии», — обреченно проговорил полупрозрачный Лаш и, покосившись на Рика, тихо спросил. «Зачем?» Блондин обернулся, странно посмотрев на грустного элементаля, и, ничего не ответив ему, приложил ладонь к знаку, который, судя по реакции стихийных духов, лишал их силы. Камень под рукой мужчины поддался, вдавливаясь в стену, которая с тихим шелестом начала раздвигаться, открывая вход в явно искусственно вырубленный тоннель, где в полуметре над полом парила каменная плита. А где-то сбоку от нас слышались мужские голоса. Кто-то вел гостей, указывая им путь. И, судя по всему, это был путь к нам. «Запрыгивайте», – скомандовал Эрикер. Спорить с ним никто не стал. К счастью, летающая платформа оказалась весьма вместительной. И вскоре все мы уже были на ней. Керсы нервно перебирали лапами, сбившись в кучу, и вертели головами. Но сбежать с каменного плота не пытались. Мы же расположились рядом. Кто-то даже сел с молчаливого согласия Рика. Другие пытались успокоить разволновавшихся котов. А я, кусая от волнения губы, обнимала за плечи свою младшую сестру, которая, как ни странно, боялась больше всех, несмотря на то, что именно она в фирском метро уже каталась. Или потому и боялась? Стена с тихим скрежетом начала задвигаться, отрезая от нас темную пещеру, в которой яркими точками вспыхнули факелы вошедших чужаков. Они видели нас, мы их. И от понимания, что незнакомый мне мужик явился в подземелье в сопровождении меченых проводников, фирса и других лефери, становилось тревожно. А потом плита качнулась, и те из нас, кто стоял, едва не повалились на пол. Керцы легли, а мы все дружно сели. Даже элементали опустились ниже, словно пытались слиться с каменной поверхностью. А недавно проснувшаяся Мина снова спряталась в груди своего напарника. Лаш же с Рилом продолжали тускло мерцать, разгоняя мрак тоннеля. Рик что-то тихо говорил Йену, сосредоточенно жал на какие-то символы, выгравированные на небольшом каменном возвышении, похожем на алтарь. И я уже морально подготовилась к прогулке с ветерком, как вдруг стена, противоположная той, через которую мы зашли, плавно открылась, и в образовавшуюся щель густым сизым потоком хлынул уже знакомый мне туман с характерным сладковатым запахом. Кто-то удивленно охнул, кто-то смачно выругался, а я, по воле случая оказавшаяся ближе всех к новому проему, ошарашенно уставилась на массивный силуэт Орны, стремительно проступавший сквозь бледное марево. Дальнейшее происходило слишком быстро, чтобы успеть хоть как-то отреагировать. Желтые глаза ящера мигнули, а зубы с неприятным щелчком сомкнулись на моей куртке. Рывок! И под громкий визг отшатнувшейся Тинары я полетела в заполненный сизой дымкой проем. Последнее, что видела, это метнувшегося ко мне Йена, на котором повис Эрикер. Кажется, они оба рухнули на плиту, недовольно качнувшуюся от излишней активности пассажиров. Больше из-за туманной завесы я ничего не могла разобрать. Он сизой вуалью закрыл проем, поднимаясь так высоко только в этом месте. Стена снова пришла в движение, отсекая дорогу назад. Крики нордов стали едва различимы из-за каменной преграды. И я осталась совсем одна, если не считать моего трехглавого похитителя. Орна возвышалась над стелющейся по полу дымкой и была явно довольна собой. Три чешуйчатые башки, легко и непринужденно закинувшие меня на украшенную колючим гребнем спину, задумчиво озирались, словно что-то выискивали под ногами. Но как только я попыталась сползти с неудобного насеста, одна из голов, змея Горыныча, недовольно рыкнула, подняв верхнюю губу и обнажив внушительный набор острых клыков. «Синь?» – неуверенно спросила я, испуганно глядя на Орну, и тут же мысленно позвала «Лин!». Ответа, к сожалению, не последовало, и от этого стало жутко. Так жутко, что затряслись руки, вцепившиеся в звериный гребень, а по спине холодным потоком начал расползаться липкий страх. А может, меня просто бросило в пот от мысли, что стоящий в клубах тумана монстр вовсе не приятель Химеры. В следующую секунду ящер плавно развернулся задом к сомкнувшейся стене, странно махнул хвостом, словно подбирая что-то, затянутого сизым маревом пола, и закинул к себе на спину еще одного пассажира. Некоторое время спустя. Ехать верхом на Орне без седла оказалось очень неудобно. Тинара, надышавшаяся дурманящим туманом, мирно спала, привалившись ко мне. А я без конца ерзала, пыталась выбрать позу поудобнее и думала о том, куда именно нас везут, а главное, кому. Как моя ненормальная сестренка умудрилась просочиться сквозь закрывающийся проем, я так и не поняла. А она не успела мне все это рассказать, так как вырубилась, едва добралась до меня, цепляясь за острые концы звериного гребня. Видимо, прыгнула следом за мной, глупое дитё. А может, просто свалилась с платформы, когда та накренилась, как знать. Так или иначе, теперь на незнакомой Орне мы ехали вдвоем. Странно, что остальные не присоединились. Ведь только Йена Эрикер не пустил, а тот же Кер или Илис вполне могли броситься в погоню, но почему-то не стали. И от этого, с одной стороны, мне было чуточку обидно, а с другой, я понимала, что так для них безопасней, без меня. Потому что навязчивые попытки отбить нефилин от нордов в последнее время стали пугать своей жестокостью. Если из-под первого обвала было легко уйти, особенно учитывая пришедшее на навигатор общее предупреждение, то в этот раз рухнувший потолок целенаправленно метил в моих друзей. И если бы я растерялась и не закричала, а Рик не выпустил модифицированного нарга, неизвестно, чем бы все закончилось. Неприятные мысли теснились в голове. На сердце свела гнездо тревога. И даже поговорить было не с кем, потому что Тинара продолжала нагло дрыхнуть, улыбаясь во сне, и даже мое бесконечное ерзанье ей не мешало. Уж не знаю, чем был пропитан тот туман, но действовал он безотказно. Правда, не на меня и не на Горыныча, который нас вез. В прошлый раз я уснула, как и Кер с Орной. Сейчас же сна не было ни в одном глазу. Хоть вдохнуть окрашенные в сизые пары мне при похищении тоже довелось. Раздумывая на эту тему, я въехала в очередную пещеру, чтобы тихо ахнуть и на время забыть обо всем на свете, кроме легенды об итировых кущах, скрытых на одном из нижних уровней горных подземелий. Это был огромный зал, потолки которого терялись в темноте и оттого казались бесконечно высокими. Расписанные бледно-зелеными узорами стены загадочно мерцали. А в центре раскинулся похожий на сказочный мираж сад, растения которого излучали мягкий свет, напоминающий тот, что шел от плесени, только разных цветов. И все это было настолько красивым и нереальным. что я невольно зажмурилась, стараясь отогнать видение, но оно упорно не желало исчезать, радуя глаз своей волшебной красотой. Мне казалось, что стоит подъехать поближе, и я увижу, как над цветущими кустами порхают крошечные феи, рассыпая волшебную пыльцу. И Орна, словно угадав мои желания, шагнула на выложенную каменным орнаментом дорожку, ведущую вглубь сада. Вот только крылатых человечков я так и не увидела. Зато узрело огромное светящееся зеркало, увитое вьюнком, источающим белое сияние. И только подъехав ближе, поняла, что это вовсе не стекло в каменной оправе, а похожая на растянутый мыльный пузырь пленка, отражающая пейзаж и нас с Тинарой, выседающих на трехглавом ящере. А еще пришла мысль, что именно так, наверное, выглядят порталы, в которых и пропадают упомянутые в легенде путники, попавшие в Этировы кущи. Дальше Орна нас вести отказалась, села по собачьи, каким-то чудом прижала к спине острые клинья гребня и, дернув плечами, заставила нас скатиться вниз. Съехали мы с воплями моими и ветерком, как малыши на детской горке, с той лишь разницей, что наш аттракцион был живым, разумным и с бугристым позвоночником. Прочистив горло испуганным визгом и отбив себе все то, что ниже талии, я тихонько заскулила, потирая ушибленное место. Тинара же так и не соизволила проснуться, что откровенно настораживало. Оказавшись сидящей на гибком хвосте, которым нас поймал ящер, я снова попыталась растормошить сестру, но та только всхрапнула в ответ. Пришлось встать на ноги самой и тянуть за собой похожую на тряпичную куклу Тину. При всей своей миниатюрности это сонное чудо было достаточно тяжелым, особенно учитывая мою собственную комплекцию, мало отличавшуюся от сестринской. Хорошо еще, что последние недели в Стортхэме я посещала тренировки Эйдара и Йена. В противном случае пришлось бы сидеть и ждать, когда блондинка проснется, и только потом идти туда, куда недвусмысленно указывала одна из чешуйчатых голов Орны. Зверюга даже рыкнула пару раз, поторапливая. А когда я все-таки дотащила спящую красавицу до массивной арки, затянутой радужной пленкой, и застыла в нерешительности, пытаясь рассмотреть, что за ней скрыто, эта чешуйчатая тварь подло толкнула меня в спину, придав ускорение вынужденному полету в неизвестность. Единственное, что произошло в момент пересечения радужного препятствия, это вспышка. Яркая, ослепляющая, заставляющая зажмуриться от болезненной рези в глазах. Никаких других ощущений не было. До момента нашего приземления на твердый пол, конечно. А учитывая, что Тинара, которую я удерживала под мышки в момент вынужденного прыжка, находилась впереди меня, все шишки достались именно ей. Я же упала сверху, больно ударившись локтем и коленом. Тут же сползла с тихо застонавшей сестренки и, развернув ее на спину, принялась оценивать масштаб повреждений. Самым ярким из них оказалась быстро поступавшая на лбу шишка, похожая на рог. «Что это было?» – простонала новоиспеченная единорожка, часто моргая и ощупывая ушибленное место. «Ну, хоть что-то ее разбудило. Уже плюс». Начала была я, да так и замолкла, не зная, как коротко пересказать ситуацию, чтобы не напугать девчонку. «Мы немножко переместились», – наконец нашлась с ответом. «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит, кроме лба?» «Куда переместились? В другой мир?» Игнорируя мои вопросы, воскликнула девушка. Голубые глаза ей широко распахнулись, перестав моргать, а рука, потиравшая пострадавшее место, замерла. Не знаю». Усевшись поудобнее рядом с Лефой, по-прежнему лежащей на гладком полу, я принялась вертеть головой, осматривая просторный холл, выполненный в духе космических кораблей из фильмов про далекое будущее. Металлические стены, из того же материала пол и потолок с врезанными в него квадратными лампами, раздвижные двери с темными окошечками и мигающие разноцветными огоньками панели. Просто, стильно и как-то дико после привычного каменного антуража подземелий. Этировы кущи. А вдруг это и правда другой мир? Мысль ворвалась в голову, едва не взорвав отчаяние мозг. Потому что если сестра права, Рыж не переживет повторный разрыв связи с хозяйкой. Он еле оклемался после гибели Эрикера. А потеряв еще и меня, Керс точно сойдет с ума и закончит так же, как Фимар. Воспоминания о последних минутах кота Таша были достаточно свежи, чтобы буйное воображение тут же нарисовало нечто подобное. Но с участием моего хвостатого любимца. Сердце болезненно сжалось, глаза подозрительно зачесались, а Тина, словно прочитав мои мысли, успокаивающе проговорила. «Не расстраивайся раньше времени, Иль, еще ведь ничего не известно». Я кивнула, на мгновение зажмурилась, смахнула все-таки просочившуюся слезу и улыбнулась малышке. «Так что с самочувствием?» Решив вернуться к прежней теме, спросила ее. «Жить буду». В очередной раз, ощупав шишку, блондинка попыталась на нее посмотреть, забавно скосив вверх глаза. Естественно, ничего не увидела, но меня рассмешило. Или это были первые симптомы зарождавшейся истерики? «Что дальше, Иль?» Подождав, когда я перестану хихикать, поинтересовалась тоже севшая на пол Тина. «Дверей, смотрю, тут много, и который из них выход, неизвестно». «А нету тут выхода», — обрадовала девчонку. «Мы вошли через ту стену», — указав на металлическую поверхность за спиной, сообщила я. «Там портал был». «Портал?» Тонкие брови ее вопросительно поднялись, и в сочетании с рогом это смотрелось весьма комично. Я снова хихикнула, в очередной раз задумавшись об истерике, но быстро подавила порыв нездорового веселья и пояснила. «Это такие ворота, которые переносят Лефари не за порог, а совсем в другое место, иногда на очень большое расстояние, а порой и в другой мир». «В твоем мире были порталы, да?» С горящими от любопытства глазами прошептала Тинара. «Нет, но я о них слышала», честно призналась ей. «Тогда, может, обследуем стену? Вдруг она с секретом? Раз мы попали через нее сюда, то есть шанс и обратный путь найти». Переполненная энтузиазмом блондинка легко вскочила на ноги и бросилась исполнять задуманное. Сна у нее не было ни в одном глазу. Я же, кряхтя, словно страдающая радикулитом старушка, прихрамывая, поплелась следом. Судя по поведению сестры от жестокого приземления, куда больше пострадало мое колено, чем эта шустрая единорожка. Стена, к сожалению, ничем нас не порадовала. Гладкий, прохладный металл бесстрастно сносил прикосновение наших ладоней, не желая выдавать тайну сгинувшего портала. И, понимая, что все старания бесполезны, я отошла в сторону, привалилась плечом к соседней стене и, наблюдая за не теряющей надежды сестрой, сказала: «Видимо, портал мобиль передвижной. Он похож на растянутую мыльную пленку. Видела такую, когда мылась или стирала? Такое полупрозрачное полотно, переливающееся всеми цветами радуги, растягивается в любой точке и также схлопывается». «Уверена?» Повернув ко мне белокурую голову, спросила Лефа. «Нет, но версия звучит вполне правдоподобно». «И что теперь?» Тина тоже оставила в покое несчастную стену, развернувшись ко мне. «Так и будем сидеть и ждать, пока нас найдут? Или попробуем вскрыть какую-нибудь дверь?» Судя по хищно блеснувшим глазам, второй вариант девочке нравился гораздо больше. Я же, решив, что бездействие нервирует куда больше активных действий, кивнула. И, выбрав наугад одну из дверей, мы принялись изучать ряд мерцающих кнопочек на прямоугольной панели. Момент нажатия на одну из них совпал с тихим шелестом отъехавшей в сторону створки. Но обрадовались мы рано, ибо по ту сторону открывшегося прохода стояло существо, которое, судя по всему, этот самый проход и открыло. «Здравствуйте!» Слегка заикаясь, поприветствовала незнакомца-сестренка. К ней, как ни странно, дар речи вернулся раньше, чем ко мне. Впрочем, зная деятельную натуру Тинары и ее довольно гибкую психику, все как раз правильно. «А вы кто?» Я же продолжала стоять с приоткрытым от удивления ртом и явно круглыми от всего того же удивления глазами. А в голове навязчиво вертелись кадры из мультфильма моего детства «Тайна третьей планеты». Потому что создание, стоящее напротив, напоминало адскую смесь капитана Кима и Громозеки. И если от первого было узкое бледное лицо с черными прямыми волосами до середины закованной в металлические обручи шеи, то от второго – две дополнительные пары одетых в металл рук и похожие на утюги ступни на колесиках, которые виднелись из-под серебристого балахона, скрывающего длинное худое тело незнакомца. «А где птица-говорун?» – задала, наконец, я дико умный вопрос Кимазеке. Он плавно повернул голову, странно выгнув длинную шею, посмотрел на меня и ответил, почти не разжимая белесый губ. «Ждет активации в третьей лаборатории». «Говорун?» – переспросила я чего-то по-русски, удивившись еще больше тому, что невообразимое создание ответило мне по-русски, в то время как вопрос был задан на языке Лефари. «И он тоже», – сказал Кимазека, изобразив на бледной физиономии, очень похожей на маску, некое подобие улыбки. «Идем?» Две руки недвусмысленно указали на длинный, ярко освещенный коридор, расположенный за спиной мужчины. Во всяком случае, голос у него был именно мужской. И все же в половой принадлежности этого гуманоида я сомневалась. «Что он сказал?» – дергая меня за рукав, потребовала перевод Тина. приглашает следовать за ним», — шепотом ответила сестре. «Ну так чего стоим?» — воскликнула она с нескрываемым любопытством, разглядывая одного из трех Г. В том, что это был кто-то из них, я почему-то не сомневалась, хотя я представляла себе злостных экспериментаторов несколько иначе. Впрочем, нет, вру. Никак я их себе не представляла. Но а то, что стояло и смотрело сейчас на нас, вполне могло переплюнуть все мои самые смелые фантазии. Кимазека. Хм. «А как вас зовут?» — спросила шестирукого господина по-русски. «Зови Кайром, Нефелин». И снова улыбка, такая же бледная и безжизненная, как и предыдущая. Вот оно как, оказывается. Таинственный заводчик модифицированной живности собственной персоной. Теперь понятно, почему нас привезла сюда Орна. Да и та другая, которая напомнила мне поднятый над водой перископ, тоже наверняка шпионила для своего похожего на робота создателя. Или это была одна и та же? «Вот и познакомились», – прошептала я, беря под руку Тинару. «Как там Лин говорила? Он самый странный из троицы, но и самый нейтральный при этом. Что ж, нейтралитет – это хорошо. Это дает надежду на конструктивный диалог и непредвзятые отношения. Меня, кстати, Лерой зовут, а она…» – я кивнула на прижавшуюся ко мне блондинку – «Тина». Кимазека, который Кайр, затруднять себя ответом не стал. Он плавно развернулся на своих колесиках и также плавно покатился по коридору. Мы с Тинарой переглянулись и дружно шагнули следом. Не стоило пренебрегать гостеприимством, особенно когда не было достойной альтернативы. К тому же следовало выяснить, не другой ли это мир. И если да, то как-то уговорить творца животного мира, чтобы поскорее свел меня с Рыжим, а еще лучше со всей нашей группой. Эх, мечты!